снова две очереди из револьвера-автомата. Желтые вспышки рассекают синеватую тьму ночи и гаснут за правым крылом замка. Куницкий что-то бормочет, новый ветер глушит слова, и я не понимаю, чего он хочет. Стискиваю пистолет и мчусь прямо по снежной целине. Белая мокрая каша хлещет в лицо, застилает глаза. Ветер врывается в легкие, и вдруг почти с облегчением я лечу в сугроб. Куницкий помогает мне подняться, и теперь, наконец, до меня доходит, что он просто ругается самыми последними словами. Домбел исчез. Мы беспомощно стоим среди сугробов. Снег ледяным обручем сжимает застывшие ноги, и в тьме движутся на нас два желтых глаза. Это Домбел с милиционером. Сержант держит револьвер-автомат дулом вниз. «Гражданин капитан». Сержант вытягивается по стойке смирно, но я жестом приказываю ему идти к замку. Весь нижний этаж правого крыла ярко освещен. Море света заливает двор, где все еще пляшут снежные вихри. «Что случилось?» — спрашиваю я, когда за нами закрываются двери. «Гражданин капитан», — докладывает сержант Легенза, пост номер 2. «Я заметил человека, который шел к замку, и приказал ему остановиться. 3 раза повторил «стой», но он припустился бежать». «Тогда я, согласно распоряжению, гражданин капитан, согласно распоряжению, стрелял, промазал», — успокаивающим тоном замечает Домбел. «Следы ведут к замку. Так ищите, черт побери! Что вы встали?» Ветер хлопает дверями, заносит снежные клочья даже в холл. Куницкий вытирает лицо, белое, как таблетка, тянет меня за рукав и бормочет что-то непонятное. «Оставьте меня в покое», — говорю я ему и останавливаюсь, как вкопанный в дверях салона. Под люстрой все лампочки, которые сияют ярким светом, словно гости, приглашенные на великосветский прием, выстроились Бакула, Фрич, Труда и Ласок. «А вам что здесь понадобилось?» — молчат. Оскорблены моим невежливым тоном. Переглядываются. Наконец, Бакула вынимает правую руку из кармана пиджака, слегка наклоняет голову и любезно информирует. «Мы хотели узнать, что случилось, пан капитан». «Ничего. Абсолютно ничего, пан доктор Бакула», — отвечаю я и разглядываю их ноги. Все 4 обуты в мягкие домашние туфли. У Бакулы кожаные, коричневые, элегантные. Он весь такой. От идеально треугольного узла галстука до домашних туфель. «Стреляли, если не ошибаюсь», — говорит Бакула. «Так точно, промазали. Желаю всем спокойной ночи». Они тихо уходят. Бакула первым, слегка наклонив голову. «Только теперь я слышу далекую музыку. Концерт, доктор?» Он отвечает с улыбкой. «Вы хотите послушать? Милости прошу». Лютославский. Исчезает. Куницкий падает в кресло и растирает замерзшие руки. «Что могло случиться?» — задумчиво спрашивает врач. «Пришел Дед Мороз и принес мыло». «Почему мыло?» — удивляется Куницкий. «Потому что дико, понимаете, дико, глупо и безрезультатно. А теперь позвольте мне минутку помолчать и перестаньте дергать меня за рукав». Оскорбленный Куницкий удаляется в комнату, где лежит труп Арнима фон Кольбатца. Громко хлопает дверью. И зачем он нервничает? Музыка успокаивает. Море тоже. Море беспрестанно шумит за окном. В этом году очень холодно. Интересно, когда высаживались на берег те повстанцы, так же было холодно или нет? Хард. Твердый. По-английски хард твердый. А Бакула мягкий. Не люблю таких типов пластинки. Эстет. Немного маньяк. Просто помешан на истории. А Труда очень красивая. Боится меня. Утверждает, что она убила. Кого-то хочет покрыть. Кого? Отца? Возможно, что и отца. У меня опять нет спичек. Хорошо, что зажгли люстру. Нужно осветить весь замок. Чтобы было много прожекторов. 100, 1000 прожекторов. Гражданин капитан, сапоги. В комнате появляются 2 чучела, облепленные снегом. Домбел и Легенза. «Мы с гражданином-поручиком нашли сапоги», — докладывает Легенза и бросает на пол мужские резиновые сапоги. Затем они оба с Домбелом снимают шинели, отряхивают снег. и посреди салона появляется грязная лужа.